7b. 7b. Существует много способов выразить одобрение и согласие. Как вам угодно. Wie Sie wünschen. Как вы пожелаете. Ganz wie Sie wünschen. Ganz wie Sie möchten. Договорились. Einverstanden. Верно? Stimmt's? Бурное одобрение часто выражается так. Здорово. Отлично. Prima. Toll. Super.